Коктейли. Редкое торжество может обойтись без коктейлей, будь то свадьба, Новый год, день рождения или другой праздник. Алкогольные коктейли чаще всего готовят на основе крепких алкогольных напитков – джина, виски или рома. Реже для основы берут водку или текилу. Сколько вообще существует алкоголь, столько же люди смешивают напитки. Жители Минойского Крита делали подобие коктейлей из пива, медовухи и вина уже 3000 лет назад. В Илиаде рабыни готовили отвары из вина, меда, сыра и сырого лука. Греки приправляли вино всем, чем угодно, от морской воды до меда. А в языческой Англии на празднике урожая подавали ароматную смесь вассейл из эля, сидра и специй. В средние века богачи стали добавлять в свой эль и медовуху дорогие специи, привозимые в Европу с востока. Первые настойки и ликеры, следуя советам лекарей, аристократы настаивали на спирту травы и ягоды, а чтобы напиток не был слишком крепким, его опять-таки подслащивали сахарным сиропом. Крепкие напитки разбавляли не только сахарным сиропом. Смешивали с элем, яйцами, сливками, сахаром и мускатным орехом. Предшественник современных коктейлей – пунш. Подогретый напиток из смеси бренди, вина или позднее рома с чаем, сахаром и лимонным соком, рецепт которого привезли в Англию из Индии моряки британской Ост-Индской компании. В 1632 году было зафиксировано первое печатное упоминание пунша. О коктейлях стали писать только в XIX веке. Рецепт коктейля дан в русской книге советов, правил и наставлений домострой XVI века. Постепенно коктейли получили широкое распространение. Коктейли – напитки из нескольких ингредиентов. Для их приготовления обычно используют разные алкогольные и безалкогольные составляющие. К ним относятся коньяк, ром, виски, шампанское, соки, газированную воду и многое другое. Алкогольный коктейль можно приготовить также на основе вина. К таким коктейлям относится, например, мимоза, в состав которого входит шампанское и апельсиновый сок. Кроме того, в состав коктейля может входить пиво, шоколадные брауни, темное пиво, шоколадные и ванильные сиропы. Чтобы приготовить коктейль, нужно смешать ингредиенты в шейкере, блендере, стакане для смешивания или прямо в бокале. Если в состав входят фрукты, прежде чем наливать коктейль в бокал, его нужно профильтровать. Бокал украшают кусочками фруктов и декоративными элементами, например, зонтиком. В домашних условиях из напитков собственного приготовления можно приготовить отличные по вкусу коктейли. Предлагаем рецепты коктейлей, в состав которых входит не бренди или виски, а вами приготовленная водочка или винный напиток. Коктейли с самогоном. Кровавая Маша. Ингредиенты. Самогон 50 мл, томатный сок 100 мл, лимонный сок 15 мл, 1 столовая ложка, свежая петрушка 1 веточка или сок петрушки 1 чайная ложка, соль, черный молотый перец по вкусу, лед. Наполнить бокал льдом. Влить самогон с томатным соком, добавить столовую ложку лимонного сока, посолить и поперчить по вкусу. Перемешать, затем влить в бокал сок петрушки и поместить на край бокала тонкий кружочек лимона. Кровавая Мэри. Ингредиенты. Самогон 60 мл, томатный сок 35 мл, сок лимона 5 мл, соль и черный молотый перец на кончике ножа. Заранее охлажденные ингредиенты заливаются в подготовленный бокал в последовательности. Томатный сок, лимонный сок, самогон. Затем равномерно по поверхности насыпать соль и перец. Напиток употреблять не перемешивая и не через трубочку. Обычно подается небольшими, по 100 мл порциями. Кровавая Мэри для тех, кто устал от сладкого. Положить в бокал 5 кусочков льда, влить 40 мл 40-градусного ректификата. 120 мл томатного сока, желательно свежевыжатого. Отжать 3-4 капли лимонного сока и столько же острого соуса типа табаско. Посолить и поперчить черным перцем на свой вкус. Все смешать. Соус табаско. Соус табаско – один из самых известных в мире. Он выпускается с 1868 года и был изобретен ирландцем Эдмундом Маккалене. Ингредиенты. 340 грамм свежего острого перца, чили, халапеньо, кайенский или другой. 240 грамм яблочного уксуса, 2 чайные ложки соли. Нарежьте перцы и удалите их плодоножки. Обжарьте перец на сухой сковороде в течение 5 минут. Добавьте соль и яблочный уксус, хорошо перемешайте. Закройте крышку и тушите в течение 2 минут. Снова перемешайте и процедите смесь в банку. Храните соус табаско в холодильнике до месяца. Также можно заморозить его в пластиковой упаковке или пакете и хранить в морозилке до 3 месяцев. Сладкий принц. Ингредиенты. Самогон 50 мл, варенье 50 мл, газированная вода 100 мл, лед. Смешать в кружке варенье и газировку. Перемешивать, пока не получится жидкая консистенция. При необходимости добавить чуть больше воды. Наполнить бокал для подачи льдом. Влить самогон. Затем добавить разведенное в воде варенье. Можно предварительно процедить через кухонное ситечко, чтобы удалить мякоть. Кофейный коктейль. Ингредиенты. 3-4 кусочка льда, 30 мл самогона крепостью 40 градусов, 20 мл кофейного ликера. Бросить в стакан для виски 3-4 кусочка льда, влить 30 мл самогона крепостью 40% и 20 мл кофейного ликера. Добавить сверху 1 столовую ложку взбитых сливок. Можно добавить вместо льда 120 мл холодной колы. Вишневый коктейль. Ингредиенты 3-4 кусочка льда, 30 мл самогона крепостью 40%, 20 мл вишневого ликера. Бросить в стакан для виски 3-4 кусочка льда. Влить 30 мл самогона крепостью 40% и 20 мл вишневого ликера, добавив сверху 1 столовую ложку взбитых сливок. Можно добавить вместо льда 120 мл холодной колы. Мятный коктейль. Ингредиенты. 3-4 кусочка льда, 30 мл самогона крепостью 40%, 20 мл мятного ликера. Бросить в стакан для виски 3-4 кусочка льда. Влить 30 мл самогона крепостью 40% и 20 мл мятного ликера, добавив сверху 1 столовую ложку взбитых сливок. Перемешать. Можно добавить вместо льда 120 мл холодной колы. Лимонный коктейль. Ингредиенты. Самогон 100 мл, сок лимона 25-30 мл, лед. Наполнить бокал льдом, добавить самогон с соком лимона, перемешать. Мохитовка или дикий мохито. Ингредиенты. Самогон 30 мл, лимон 1 штука, средний, газированная минералка или спрайт 70 мл, сахар 1 столовая ложка, свежая мята 4-5 листиков, лед. Разрезать лимон пополам и выдавить сок из одной половинки в бокал для подачи. Добавить сахар и листики мяты. Перетолочь мяту ложкой. Сахар должен раствориться в лимонном соке. Доверху наполнить бокал льдом. Влить самогон и минералку или спрайт. По желанию украсить коктейль кружочками лимона. Отвертка. Ингредиенты. Апельсиновый сок и самогон. Стаканы на 200 мл заранее убираем в морозилку или заполняем льдом на половину объема. Из апельсинов готовим фреш. Его можно заменить апельсиновым соком с мякотью. Наливаем в стакан и 50 мл самогона двойной очистки и сверху вливаем сок. Аккуратно перемешиваем. Украшаем кружочками апельсина край стакана, добавляем трубочку и угощаем гостей. Очень прост в приготовлении, но всегда желанный гость на коктейльных вечеринках. Чикадули. Чем-то этот коктейль напоминает кровавую Мэри, но есть отличие. В 75-100-граммовую водочную рюмку стакан налить 2/3 томатного сока. Сок должен быть настоящий, не разбавленный. Сверху насыпать щепотку соли. Далее по лезвию ножа или ручки вилки или ложки тонкой струйкой добавить самогон до верху емкости. Стараться сделать так, чтобы самогон не смешался с томатным соком. Получится красивый двухслойный напиток. Пить охлажденным и залпом за один раз. Бумбокс. Ингредиенты. Сливовое вино, кофе американо, самогон. Для приготовления коктейля «Бумбокс» ингредиенты нужно взять равными частями, приблизительно по 1-2 столовой ложки, и налить в емкость с разделением на слои. Этот слоеный коктейль с оригинальным винно-кофейным вкусом, оттеняемый нотками крепкого алкоголя, красиво смотрится и легко пьется. Пить этот коктейль нужно залпом. Royal Shot. Этот коктейль тоже укладывается слоями и пьется за один раз. На одной рюмке положить 2-3 ягоды малины, сверху залить чайную ложку малинового сиропа, сверху аккуратно положить слой из столовой ложки самогона. Если порция для вас маленькая, можно пропорционально увеличить количество ингредиентов. Транссибирский экспресс. Альтернативное название этого коктейля – трубопровод. Ингредиенты – самогон 40 мл, апельсиновый сок 40 мл, апельсин 1 долька, корень имбиря 5 грамм, розмарин 2 грамма, варенье облепихи 10 грамм. Для начала на дно стакана положить корень имбиря, залить его облепиховым вареньем и хорошенько растереть между собой. Засыпать в стакан кусочки льда, по желанию от половины емкости. А далее залить сок и самогон. Апельсиновой долькой и веточкой розмарина украшаем готовый напиток. Конец холодной войны. Коктейль состоит из символов России и Америки, и опьянеть с него можно очень быстро. Ингредиенты: кока-кола, самогон или водка, лед. Положить в стакан и лед и смешать колу и самогон в пропорции 4:1. На 250 мл напитка 200 мл колы и 50 мл алкоголя. Подавать с трубочкой. Можно украсить миниатюрными флажками. Морская пена. Для приготовления данного напитка понадобится блендер. Ингредиенты: самогон 70 мл, белок 1 куриного яйца, сок лимона 25 мл, сахарный сироп, чайная ложка, кубики льда 5-7 штук. Все ингредиенты, кроме льда, взбить вместе блендером до образования пены. Полученный напиток залить в емкость со льдом. Как варианты, некоторые взбивают все, включая и лед. Мохито по-русски. Легкий и свежий алкогольный напиток с мятой и лаймом отлично дополнит летнюю вечеринку. Ингредиенты: 1 литр самогона, 2-3 десятка листьев мяты, 4 лайма, сахарный сироп. С лаймов натереть цедры. Налить самогон в банку и добавить мелко порезанные, порванные листочки мяты и сахарный сироп по вкусу. В бокалы положить кубики льда, залить самогоном и украсить цедрой с листочками мяты. Подавать с долькой лайма и трубочками. Ягодно-ликерный микс. Сладкие ягодные ликеры с самогоном и льдом – прекрасный вариант коктейлей для отдыха. Ингредиенты: самогон, ликер, какой нравится, или несколько видов, лед, 100% сок, ни морса, ни нектар. На 50 мл самогона взять 25 мл ликера и перемешать в шейкере. Налить в стаканы со льдом по 100 мл сока и добавить смесь. Подавать в бокалах для мартини с ягодами. Слоистый коктейль. И вот высший пилотаж коктейльного искусства – разноцветный напиток с слоями. Ингредиенты: вишневый ликер, самогон, апельсиновый сок, красное вино, несколько кубиков льда. В высокий прозрачный бокал кладем немного колотого льда. Добавляем 200 мл ликера. Сверху наливаем осторожно 70 мл самогона двойной очистки. Лучше новичкам использовать ложку или широкий нож. Аккуратно по стеночкам льем слой апельсинового сока с мякотью или фреша 40 мл. Теперь через ложечку сверху добавляем красного вина 30 мл. Стаканы можно украсить зонтиками, сахарным ободком и подать с трубочкой. Газировка. Самый простой коктейль можно приготовить с газированными напитками, соками или тониками. Ингредиенты. Вариант 1. 1/4 самогона и 3/4 колы, спрайта или швепс. Или 3/4 самогона и 1/4 газированных напитков. Вариант 2. 1/4 самогона и яблочный, апельсиновый или вишневый сок. Смешать какой-либо вариант ингредиентов. Влить в стакан со льдом, украсить долькой лимона. По такой же схеме можно сделать ягодный коктейль. Отжать 100-120 мл сока из вишни, малины, клубники. Добавить 30-50 мл самогона, чайную ложку сахара и влить в стакан, заполненный льдом. Русский кофе. Ингредиенты. 2 кусочка сахара, 40 мл чистого зернового самогона, 120 мл кофе. В высокий бокал из термостойкого стекла положить 2 кусочка сахара. Долить 40 мл чистого зернового самогона и 120 мл кофе. Сверху аккуратно выложить шапку из 1 столовой ложки взбитых сливок. Для женщин можно добавить в кофе буквально пол щепотки корицы и ванили. Смородиновый. Ингредиенты. 30 мл зернового самогона. 1,5 чайные ложки свежевыжатого лимонного сока. 15 мл сиропа красной смородины. 30 мл сладкого крепленого вина. Все смешать со льдом в шейкере. Профильтровать в бокал и украсить ягодами красной смородины. Тропический пляж. Ингредиенты. Лед. По 20 мл чистого 40-градусного самогона или ликера. По 60 мл сока клюквы и ананаса. В шейкер и стакан положить лед. Смешать в шейкере по 20 мл чистой 40-градусной сортировки с самогоном или ректификатом, персикового и дынного ликера, по 60 мл сока клюквы и ананаса. Отфильтровать в стакан. Кюрасао. Ингредиенты. 24 мл апельсиновой настойки, 12 мл цитрусовой настойки, 32 мл клюквенного сока. Взбить со льдом в шейкере 24 мл сортировки, настоянной на цедре апельсина. 12 мл цитрусовой настойки, приготовленной по любому рецепту. 32 мл клюквенного сока, несколько капель сока лайма, лимона. Отфильтровать, отжать кусочек цедры и бросить ее в бокал. Свежий ветер. Ингредиенты. 40 мл 40-градусного дистиллята, 90 мл клюквенного сока, 40 мл сока грейпфрута или апельсина. Взбить со льдом все ингредиенты, вылить через фильтр в бокал, наполненный колотым льдом, выжать дольку лайма и бросить ее туда же. Русский флаг. Это яркий трехслойный вкусный коктейль с самогоном, для которого придется приготовить аналог ликера Блю Кюрасао и гранатового сиропа гренадин. Ликер. Всыпать в пол-литра самогона крепостью 40% по чайной ложке цедры апельсина и лимона, чайной ложке с горкой мускатного ореха, по 5 соцветий гвоздики и зерен кориандра, щепотку корицы. Смешать с сиропом, сваренным из 150 мл воды и 150 г сахара. Выдержать пару часов, добавить 1 грамм пищевого синего красителя, хорошенько перемешать, процедить. Сироп. К литру гранатового сока добавить 350 грамм сахара. Подержать на огне до его растворения и остудить. В высокую стопку налить на 1/3 сироп, опустить кончик ножа в него, по лезвию влить сначала ликер, затем в слой ликера опустить кончик ножа и влить самогон. Клубничка. Ингредиенты. Лед. 2 ягоды клубники, 1 столовая ложка сахарного сиропа, по 2 чайные ложки клубничной настойки или ликера и бальзамического уксуса, 2 столовые ложки самогона. В высокий пивной бокал бросить половинки 2 ягод клубники, размять со столовой ложкой сахарного сиропа, добавить мелко колотый лед, по 2 чайные ложки клубничной настойки или ликера и бальзамического уксуса, 2 столовых ложки самогона. Перемешать. Влить доверху шампанское, украсить клубникой, мятой, цедрой. Не забывайте, что любые недостающие ликеры, настойки и напитки для приготовления коктейлей можно сделать самостоятельно. Достаточно почитать рецепты напитков из нашей книги. Шалфеевый коктейль. Ингредиенты. 8 листов свежего шалфея, 1 чайная ложка сахарного сиропа, влить 3 столовые ложки свежеотжатого яблочного сока, 50 мл самогона, несколько капель сока лайма или лимона, взбить хорошенько, вылить все в высокий стакан, добавить содовый газированный напиток до верха и украсить листом шалфея. Весенний пунш. Ингредиенты. Лед. 25 мл самогона, 1 чайная ложка сахарного сиропа, столько же лимонного сока. Выложить лед в бокал и добавить к нему 25 мл самогона, чайную ложку сахарного сиропа из рецепта выше. Выжать столько же лимонного сока, перемешать, долить почти доверху шампанское, плеснуть чайную ложку черносмородиновой настойки. Просто огурец. Ингредиенты. 60 мл самогона крепостью 40%, 3 кружка огурца толщиной 5 мм, чайную ложку сахара. Налить в шейкер 60 мл самогона крепостью 40%. Положить 3 кружка огурца толщиной 5 мм, чайную ложку сахара. Встряхивать 12 секунд и дважды процедить в бокал. Можно добавить несколько капель соуса табаско. Вот такие интересные и вкусные напитки можно самостоятельно создать для вечеринки с друзьями. Самое главное, в их основе свой домашний самогон, в качестве которого можно не сомневаться.